Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 31 июля, пятница, и на часах в студии 11 часов 14 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, и я ведущий Михаил Шор. У нас сегодня очень-очень сложная и очень-очень серьезная программа, и прежде чем рассказать о ее теме, мне бы хотелось напомнить, что буквально несколько дней назад на одной из детских площадок нашего города школьник получил серьезную травму, катаясь на обычных качелях. Этот мальчик, он повредил себе ногу, он сейчас находится в больнице. И что самое ужасное, что вот на этой площадке не только такая качель, да, но и в принципе вся площадка представляет собой угрозу. Что-то проржавело, что-то обломилось. То есть, по сути, маленький ребенок может там повредить себе здоровье, повредить себе руку, ногу, все что угодно. И самое чудовищное, что таких площадок очень-очень много, и они нигде не зарегистрированы. Поэтому, в принципе, ваши дети, ваши внуки могут подвергаться очень большой угрозе, находясь на таких площадках. И вот о том, как сделать, чтобы в нашем городе были прекрасные площадки, где дети смогут играть, развиваться и не повреждать свое здоровье, мы сегодня поговорим с нашими гостями. А у нас сегодня в студии Петр Высоцкий, координатор региональной команды молодежки ОНФ, и Алексей Романов, участник команды молодежки ОНФ. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я предлагаю, прежде чем вот говорить об этой очень серьезной и очень важной теме, напомнить о том, что же такое молодежка ОНФ. Молодежка ОНФ – это такое молодежное движение, которое объединяет множество молодежных инициатив, во многом добровольческих инициатив. Мы вовлекаемся в самые актуальные проекты, мы оказываемся вовремя там, где нужна помощь. В общем, мы молодежное движение, которое помогает людям и делает добрые дела. То есть вы не говорите, вы делаете? Да, и мы не ждем перемен, а творим их. Сколько всего у нас в Ивановской области активистов молодежки ОНФ? Количество всегда варьируется. У нас есть активисты в областном центре и в муниципалитетах. Порядка 200 человек сейчас у нас есть. Петр, ну ты уже около 3 лет занимаешься именно этим направлением, да? Ты входишь в эту молодежку и у нас ее возглавляешь. Расскажи, как на твоих глазах она стала меняться? Ну, конечно, это был большой путь, потому что поначалу не было людей, не было понимания, что делать, какие проблемы есть. И мы в постоянной работе с населением, отсматривая соцсети, участвуя в обсуждениях с нашими коллегами из других регионов, понимали именно, какова повестка, что нужно, во-первых, молодежи сейчас, чего хочет молодежь, и какой есть запрос у населения, в чем нужно помочь людям. Какие у вас сейчас самые такие важные проекты, которыми вы занимаетесь на территории Ивановской области? Ну, наш традиционно самый важный проект, которому уже 2 года, это именно безопасность детства, то есть все, что связано с детскими площадками, заброшенными строениями, территориями школ и стадионов, то как раз, о чем мы сегодня будем говорить. Также у нас есть проекты, связанные с донорством, есть проекты, связанные с экологией, то есть это субботники, сбор макулатуры и так далее. Есть проекты, связанные с помощью сельским библиотекам, буквально недавно мы отвозили партию книг в Шуйский район, в библиотеку, которая только начинает формироваться. И этот проект, он тоже будет еще продолжаться? Да, да, о нем, если останется время, мы тоже чуть-чуть поговорим сегодня. Но все-таки вот эта тема детских площадок, она очень актуальная. Я опять же призываю наших радиослушателей, родные мои, если у вас во дворе тоже есть такие опасные площадки, позвоните нам по телефону 93-69-20, расскажите, поделитесь. Или, может быть, вы как-то исправляете у себя во дворе эти площадки, делая их безопасными. Тоже поделитесь, расскажите, потому что кому-то эта информация может помочь. Но вот давайте начнем с площадок, потом перейдем на заброшки и так далее. Насколько у нас сейчас много таких опасных площадок? Таких площадок на самом деле может быть очень много, и ситуация усложняется тем, что не внесены в какой-либо реестр именно площадки, которые остались с советского периода, на которых уже игровые элементы постепенно изнашиваются, ржавеют и становятся непригодными для использования. Понимания по количеству таких площадок абсолютно нет ни у нас, ни у городских властей. И поэтому мы их обнаруживаем, грубо говоря, по обращениям в Народный фронт или по обращениям в соцсети. То есть, по сути, 20, 30, 40, там, 50 лет назад кто-то мог просто у своего дома поставить какую-то конструкцию, там, качель, да? И вот за эти годы она могла износиться до такого, что просто там с нее можно упасть, ей можно пораниться, какой-нибудь там болт уже проржавевший может вылететь в глаз, не дай бог попасть, еще что-то. То есть, по сути, мы находимся сейчас в окружении очень большого количества таких опасных территорий. Да, как раз-таки у нас в прошлом году, как пример, была такая ситуация, когда горка старая и качели старые были обнаружены во дворе, и мы даже смогли найти того, кто их устанавливал. Это был очень старенький дедушка, и мы там помогали реставрировать эти игровые элементы. Прошу прощения, у нас есть первый звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Я приветствую вас и вашего гостя. И у меня вопрос к нему, и я прошу прощения, не совсем, у меня не по теме. Вот мне просто хотелось бы, чтобы он дал какие-то свои координаты, чтобы как-то можно было с ним связаться и с той организацией, которую он представляет. Угу. Петр? Да, конечно, рассказывайте. Не-не, просят, чтобы ты оставил свои координаты, или как с вами можно будет связаться в ближайшее время? Так, ну смотрите, мои координаты – это улица Почтовый, дом 3, исполком Общероссийского народного фронта. Можно туда обратиться, либо подойти, либо найти в интернете наш номер телефона и позвонить. Вот. Правда, в ближайшее время лично я там не буду доступен, на ближайшие 2 недели, потому что в командировке буду. Но связаться со мной все равно можно, коллеги передадут. И плюс еще останутся же здесь ребята из молодежки ОНФ. Я думаю, что они тоже смогут помочь в меру своих сил. Да? Конечно. Спасибо большое за ваш звонок. Опять же, друзья мои, по телефону 93-69-20 вы можете нам рассказать о таких площадках, если они у вас есть. Мы чуть позднее расскажем, что с ними делают ребята, но если вы видите такие площадки или вы видите какие-то опасные объекты рядом со своим жильем, расскажите нам об этом. Потому что вот я помню свое детство, я думаю, вот ребятам чуть больше повезло, но у нас было очень большое количество заброшенных зданий. У нас и дворец пионеров был заброшенный, и там рядом со школой тоже был такой огромный заброшенный комплекс. И, по сути, очень многие там проводили свое детство. И было такое, что люди могли упасть на арматуру. Люди просто там получали такие страшные травмы, что вот по сей день вспоминаю, жутко становится. Сейчас тоже вот есть такие заброшенные территории, куда ходит молодежь и где она может упасть или еще что-то себе повредить. Да, к сожалению, такие территории по-прежнему есть. В основном это сейчас недостроенные объекты. Есть прямо ряд объектов, с которыми мы конкретно занимаемся, пишем различные запросы и пытаемся заставить собственника оградить эти объекты. Есть объекты, которыми занимается администрация, прокуратура. То есть работа ведется, но работы очень много предстоит по этому направлению. А вот так, опять же, Алексей и Петр, расскажите по секрету, когда там вы тоже были еще, как я, в детстве, маленькие, тоже были у вас какие-то случаи, когда кто-то из ваших друзей травмировался на каких-то заброшенных зданиях или вот на площадках? Да, на самом деле такой случай у меня был еще в бытность, когда я ходил в детский сад. Это был мой сосед со второго этажа. На нашей детской игровой площадке были острые элементы, и он травмировался об качель, когда мимо нее проходил. Он споткнулся, упал и очень серьезно повредил себе нос, после чего перенес операцию, насколько я знаю. Опять же, вот кому-то может показаться, ну, детские площадки, дети играют, ну, что такого? Но, опять же, если площадка старая, то она, ну, кроме того, как мы уже говорили с Петром, она нигде не зарегистрирована, она не соответствует никаким стандартам безопасности. А еще сейчас можно встретить такие, не знаю, конструкторы, когда часть какой-то этой качели, чего-то еще, горки. Она старая, но к ней добавлены какие-то новые модули. И, может быть, она даже там выглядит неплохо, но если каркас прогнил или еще что-то, то вот такие конструкторы, они тоже представляют опасность. Да, конечно, такая ситуация как раз встретилась нам и когда мы на недавний рейд ездили с уполномоченным по правам ребенка. То есть именно когда ставят новую детскую площадку, на ней зачем-то оставляют старые элементы, которые вскоре приходят в негодность. Вот это у меня просто вызывает удивление. Но если там все проржавело, если там уже болты расшатаны, все качается, зачем это оставлять? Вот мне, конечно, кажется, что все площадки должны быть как-то унифицированы. Они должны быть все новые, безопасные. Потому что вот раньше никто не задумывался о том, что там на детской площадке должно быть специальное прорезиненное покрытие. Да, что там, если вдруг там ребеночек упадет или еще что-то, он не травмировался. А раньше это был песок, земля, трава. Вот очень, конечно, жалко, что не везде эти новые стандарты есть. А вот из-за вашего анализа вы примерно понимаете, где у нас и сколько новых площадок, и хотя бы образно, сколько у нас таких старых, разваливающихся, опасных? Но много, конечно, уже новых площадок, особенно в последние годы по наказам избирателей и депутаты в этом процессе участвуют, и городская администрация. Новые площадки, конечно же, ставятся, но опять же, как показывают мониторинги Общероссийского народного фронта, случается так, что и новые площадки устанавливаются не по всем нормам. И иногда так случается, что новую детскую площадку поставили, но при этом никому не передали на баланс, также нигде ее не зарегистрировали, и она тоже приходит в упадок. Есть пример, допустим, на улице 2 Грачевская, там, где администрация не может сказать, чья это детская площадка, они из-за этого не могут ее отремонтировать, и там уже более-менее новые игровые элементы все прогнили. То есть им, грубо говоря, лет 5 как максимум. Но там уже опасно находиться. То есть даже такая проблема встречается. Давайте еще раз вспомним про ваш проект «Безопасность детства». Вот вы постоянно выезжаете по жалобам жителей на разные площадки, на разные территории. За прошлый год было более 100 таких выездов, а в этом году уже тоже вы очень много таких адресов прошли в разных районах нашего города. Как вы осматриваете эти площадки? У нас есть специальный чек-лист, по которому проводится проверка, в котором есть такие пункты, как безопасные, присутствуют ли на объекте опасные объекты, имеются ли ограждения, которые имеют острые края, находится ли около площадок сараи или гаражи, представляющие опасность, и многие другие пункты. У вас есть лист, вы приезжаете с таким листом, у вас там 16 пунктов, и вы себе на каждой такой площадке отмечаете, как и что есть. Да вот я сейчас вижу такой лист, он у вас с улицы 2-я мастерская. Вторая мастерская, дом 11. И вот там находится площадка. И что там у вас отмечено в этом чек-листе? Я вижу, что на территории отсутствуют мусорные контейнеры. Я вижу, что покрытие под спортивной площадкой изношено и может причинить вред здоровью при падении, о чем вот мы говорили. Я вижу, что песочница не закрыта во время их неиспользования. И при этом я вижу, что на территории имеются неровности, которые могут представлять опасность, и на территории учреждения имеются незакрытые выгребные ямы, незащищенные канализационные люки и ливневые канализации. То есть, по сути, вот из этих 16 пунктов на вот этой конкретной второй мастерской 11, 4 пункта у вас подчеркнуты, то есть там вот есть эта опасность. Да, и плюс к тому же еще одна из серьезных таких опасностей, которой нет в этом чек-листе, но мы ее себе пометили, и, в общем-то, обращение гражданина было именно по этому поводу. На этой детской площадке паркуются машины. Причем прямо на детской площадке? Да, иногда расстояние от капота машины до горки составляет менее 30 сантиметров. То есть площадка никаким образом не огорожена, и из этого вытекает то, что машины просто там паркуются. То есть, если, не дай бог, какой-то новый автолюбитель перепутал газ с тормозом, то он может просто проехать дальше. Да, совершенно верно. И кроме того, дети, которые играют на детской площадке, могут случайно повредить чужой автомобиль, допустим, мечом. И это вызовет тоже массу проблем, если не для здоровья, то для семейного бюджета. И на самом деле такие площадки необходимо огораживать. Ну, конечно, еще я думаю, что необходимо думать, куда паркуешь машину, потому что там же играют дети. Дети не должны дышать этими выхлопными газами, да. И детям нужен комфорт. Мало ли они там в мячик играют. Ну, кто вот может додуматься ставить свою машину впритык? Вот у меня это вызывает просто негодование какое-то. А я напоминаю, что мы сегодня говорим об очень важной проблеме, о безопасности ваших детей и внуков, и о том, что многие детские площадки могут их здоровье повредить. Опять же, я призываю наших радиослушателей поучаствовать в нашем диалоге, потому что нам очень нужна обратная связь. Может быть, вы видите у себя такие площадки, или, может быть, вам удалось починить такую площадку. Расскажите, как это происходит. Это безумно-безумно важно, потому что если просто пройти мимо такой площадки, кто-то может пострадать. А если мы об этом узнаем заранее, все будет хорошо. У нас есть звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Надежда. Я бабушка замечательных внуков. Живу в районе Проспект Строителей, улица Старая Чапаева. Мой дом находится по улице Старая Чапаева. Вот у меня такой вопрос. Площадка напротив дома, который Построителей 59. Ну, мой дом как бы тоже смотрит окнами туда. Но она не относится к нашему дому. Но я прошу уважаемых гостей, если это в их власти, потому что мы не знаем там, куда обращаться, чья это площадка, обратить внимание на это. Она много лет, вот мой сын, ровесник Михаила, он рос еще на этой площадке. Она тогда была в порядке. Сейчас там просто травма. Запустение, вот эти старые остатки каких-то качелей старых, на которых половики выбивают, какие-то маленькие качельки, то есть все это никем не контролируется. С детишками, с внуками приходится уходить гулять дальше вдоль проспекта Строителей дворами, ближе к Панина, на другую площадку. Ну вот в этом году мы не гуляем, но прошлые годы мы ходили далеко от дома, и там тоже не совсем в порядке. А это площадка позади бывшего книжного магазина? Не существует. Детей у нас практически во дворе никто не гуляет, потому что просто негде. Но когда идешь, например, с внуками, они все равно, поскольку качельки стоят какие-то старые, можно покататься. И это очень опасно. Во-первых, это грязь, запустение. Какие-то там скамейки, на которых там всякие алкоголики по утрам тусуются. В общем, очень неприятная картина. И я не понимаю жителей этого дома, Построителей 59, почему они не беспокоятся. Это их площадка напротив их дома. То есть она не существует, по сути. Вот как, можно ли обратить на это внимание, привести ли ее в порядок? А подскажите, пожалуйста, эта площадка, вот где дом, где есть книжный магазин, да, на вот первом этаже? Да, вот здесь был, сейчас вот его нет, к сожалению. Да, да, да, то есть там, дома, насколько я помню... Это ужасающая, тоскливая картина, и, я говорю, прямо обидно приходится и с внуками, поэтому детишки-то у нас не гуляют. Насколько здесь... я помню, да-да-да, там да, вот да, это, да, эта площадка около двухэтажного дома. Там двухэтажный дом, да, который да. идет уже... Там стоят такие еще вешала, есть одна качель, есть да, какая-то скамеечка, да-да-да-да-да, и гаражи, и самое удивительное, что помойка прям вот около этой площадки. Я вот сейчас обязательно вот коллегам передаю эту площадку. Во-первых, тоска смотреть, во-вторых, у нас даже детских голосов не видно. Но детишки из нашего дома вынуждены, кто в школьном дворе, кто вот на следующей площадке, туда ближе к Панина, Построителей, хотя она тоже та площадка. А вот эта площадка. А вот эта площадка, там еще машины около помойки всегда припаркованы, ну, да? Парковки нету, припаркованы у нас это машины, вероятно, нашего дома. И вот ну, они прям вот около площадки, рядом с помойкой там. Ага. Ага, вот это место. А дальше там идет большая площадка, где был раньше детский садик там был, там все было ухожено, потом все сломали. И просто, во-первых, тоскливый, совершенно запущенный вид. Ну и опасно, кто конечно. Это, кто это? Когда был вот этот конкурс детских площадок, по-моему, позапрошлом году, я надеялась, что, может быть, жители этого дома, ну, обратятся куда-то, но ничего не изменилось. Ну да, площадка, конечно, чудовищная. Уже скоро внуки вырастут, а гулять-то негде. И вот кто в школьном дворе, кто как, а детишек-то сейчас много. И... Ну, конечно, конечно. Я их не вижу, детей этих около нашего дома. Это просто тоскливо, неприятно и вообще запущено. Петр, если можно, запишите, пожалуйста, вот тоже «Строителей 59». Просто там, правда, вот эта площадка как будто после атомной войны. Все заросло травой по что-то, да? Стоят какие-то вешала, какие-то трубы рядом с помойкой, рядом с парковкой. Правда, бедные дети. Ну да, я себе это записал, и вот расскажу как раз случай. Недавно мы убирались на площадке на улице Шевченко, и там тоже жители, видимо, не интересуются как-то судьбой детской площадки, а иной раз, видимо, путают ее с контейнерной площадкой, потому что после того, как мы там убрались и пришли туда через неделю, мы там обнаружили просто пакеты с мусором, стоящие прямо на детской площадке. Ну, видимо, ждали, чтобы вы приехали и их донесли до помойки. Ну, фактически так и произошло, потому что, когда мы оказались там в первый раз, мы там обнаружили порядка... Но 10 мешков мы мусора там убрали. Ну вот «Строители 59» мы записали. Опять же, друзья, я вас призываю, не стесняйтесь, пожалуйста, расскажите о таких площадках, потому что важно, важно что-то с ними делать. Где-то можно что-то подремонтировать, я думаю, ребята это тоже делают, да. Где-то нужно что-то серьезное, там уже будут какие-то обращения. Вот как вы чаще всего прорабатываете обращения после того, как вот вышли со своим перечнем вопросов, все выбрали, записали, что происходит дальше? Во-первых, мы обобщаем всю информацию и направляем обращение в администрацию города, чтобы выяснить, кому принадлежит земля на этой площадке, кому принадлежат детские игровые элементы. Затем мы оформляем запрос в прокуратуру, если оказывается, что эти детские элементы ничьи и неизвестно, какова их судьба дальнейшая. И также, если обращения все наши не помогают, мы сами выходим и стараемся обезопасить площадку сами. То есть убираем там мусор, какие-то элементы подкрашиваем, какие-то, значит, подпиливаем острые углы, чтобы не было такого вот риска травмироваться. Ну и, естественно, продолжаем разбирательство в бумажном смысле. Все-таки стараемся добиться, чтобы с детской площадкой что-то произошло в позитивном ключе. То есть либо спилили, либо уже отремонтировали, либо поставили новые какие-то элементы. Петр, у меня к вам вот еще небольшая просьба. Расскажите, пожалуйста, ту жуткую историю, о которой мы говорили вот во время зарядки, о том, что у нас на некоторых территориях есть просто такой частокол из металлических труб. Да, как раз вот тоже строителей 30Б обратилась к нам женщина. Мы выехали и обнаружили, что там на игровом поле, на футбольном, остались столбики металлические высотой где-то 3-5 сантиметров после спиливания старых, видимо, игровых элементов. Я не знаю, на самом деле, как можно так относиться к своей работе, чтобы там, где играют дети, оставить металлические столбики, за которые они по факту запинаются. Много там было случаев получения травм, то есть ушибов, ссадин. И мы, естественно, написали обращение. Также жители уже обращались и к депутату по этому округу, но он, к сожалению, не среагировал должным образом. Но мы будем за этой ситуацией следить. Как ответ на обращение придет, мы поймем, чье это. И мы уже будем помогать каким-то образом. Просто вот кто до этого додумался, у меня шок. Друзья мои, представьте, у маленьких деток, у них вес распределяется чуть по-другому, у них там голова чуть тяжелее, из-за этого центр тяжести смещается, и детки постоянно падают. Вот вспомните, что у ваших детей, у внуков была такая асфальтовая болезнь, да, там коленки содраны и все прочее, и тут ребенок в траве может просто запнуться и вот на эти трубы упасть. Кто это сделал, я, правда, в шоке. У нас есть еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте. Михаил Андреевич, вы? Я, слушаем вас. Не знают, кто у вас Михаил Андреевич по фамилии, не знают. Кто меня слушал перед вами? Ну ладно, дело не в этом. Михаил Андреевич, вы меня слышите? Конечно, мы вас очень внимательно слушаем. Ага. Мне очень неприятны вот эти передачи, очень, я бы не сказала хуже. О детях там, о травмах. Михаил Андреевич, сколько все эти заведения стоят, которые детям? Сколько миллионов в землю укладывают? Никто не говорит. Миллионы на этих деток современных. И вот у нас была территория, огороженная сеткой, рабицей. Приходили Ну, из Серого дома, так скажу, начальники, ой, хлопали, поздравляли. А бабки до этого все говорили, их внукам нечем заняться. Выстроили горки, ну, качели, карусели на соседней улице. Выстроили эту площадку за сеткой. Ничего уже нет, ничего. Где эти бабки, которые заботились о своих, теперь какие-то строят перекладины, тренажеры. Снесли кое-какие старые тюзы, снесли, и там вот эти перекладины в газете нарисовали, напечатали, в смысле. Противность одна, боженька, прости меня за такое слово. Что это за дети растут? Только все... Вот, я жила в деревне, нам никто ничего не строил. У нас были ледянки, льду на морозе, а то с горки на соломе катались на попе, на заднице. Так, сопли до нижней губы и не знали никогда больницу, никогда. Мы даже Я понимаю, но сейчас есть очень большая проблема, что сейчас очень часто дети с младенческого возраста, они прикованы к телефону, они прикованы к планшету, они постоянно находятся в интернете, они получают и физические травмы, и психические, находясь постоянно в компьютере. И родители, и бабушки, и дедушки, и прабабушки, они молятся, чтобы их дети могли... как раньше гулять, как раньше дышать свежим воздухом, а не постоянно сидеть, не тыкаться в свои телефоны. И сейчас вот для этого и строятся площадки, чтобы детки могли отрываться от сидячего образа жизни, от диванного образа жизни, выходить, дышать кислородом. А то так, если вот дальше будет, то все просто запрутся в своих домах, потому что, да, в наше время были прекрасные игры, прятки, казаки-разбойники, все прочее. А сейчас у многих деток, к сожалению, вместо этого компьютерные игры, игры в мобильных телефонах, какие-то просмотры видео, и дети забывают про улицу, забывают про физическое развитие. А те, кто не забывают, они подвергаются опасности именно на разваливающихся площадках. И то, что вкладываются деньги, ну, это не такие большие суммы, потому что если заменять все площадки, эта сумма, конечно, будет очень большая, но надо все-таки стараться детям прививать физическое развитие, а для этого у них должны быть безопасные площадки. Вот сейчас нам Алексей расскажет о том, что делается на детских площадках, если можно что-то делать своими силами. Смотрите, на детских площадках своими силами можно сделать очень многое. Зачастую на них присутствует в больших количествах различный технический мусор, бытовой мусор, осколки, крышки. Это, на первый взгляд, может показаться несерьезной проблемой, но представьте себе, маленький ребенок падает, заносит себе какой-то подобный мусор под кожу. У него начинается воспалительный процесс, не дай бог, что-то еще более серьезное, какие-то последствия для здоровья. И первым делом, конечно, нужно избавляться от такого мелкого мусора. Это можно сделать своими силами буквально за несколько часов. Я сам таким занимался не только в подъезде, не только в своем дворе, но и в парках, потому что, вы знаете, у нас есть такая проблема с мусором повсеместная. И я призываю всех следовать этому примеру, потому что чистота начинается... Там, где не мусорят. Там, где не мусорят, да, абсолютно верно. И опять же, вот надо очень внимательно следить за этими детскими площадками, потому что вот мы с вами все люди взрослые, да, мы понимаем, что там разбитым стеклом играть не стоит, и не стоит наступать там на какой-то ржавый гвоздь, потому что в рану можно занести очень большие проблемы, вплоть до столбняка, да. А детки не понимают, они маленькие, играют, они живут в своем каком-то таком мире, и не дай бог они упали. Кто потом за это будет отвечать? Кто будет отвечать за слезы их родителей, их бабушек, их дедушек? Но ведь до этого можно просто не доводить. Да, конечно. И именно на это нацелен наш проект, потому что только... Иногда оказывается, что только нам эти проблемы и нужны, потому что когда территория непонятно кому принадлежит, когда игровые элементы не стоят на балансе... У нас еще один звоночек, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вот я, Надежда, я по поводу площадки звонила. У меня просто короткая реплика еще в дополнение к этой теме. Это очень все важно в плане здоровья детей, но это еще имеет значение, чистота, вот устроенность этих площадок. В плане воспитания детей. Мы идем как-то с внучкой, она видит за забором у новых домов шикарную площадку, там, где огорожено, и говорит: бабушка, а можно туда? И я не могу маленькому ребенку объяснить, почему здесь вот это вот запустение, а туда нельзя. То есть ребенок не должен маленький видеть эту грязь. Если дети привыкают на каких-то грязных ржавых там площадках кататься, и на грязных, они привыкают в детстве к этой грязи, к ней порядку. Это очень важно, чтобы дети росли среди красоты, среди порядка. Даже в этом плане. Я уж не говорю о здоровье, о безопасности, это понятно совершенно. Я с вами согласен. Поэтому все это вот очень важно, благоустраивать площадки, даже в плане воспитания наших детей, вообще чувство собственного достоинства им прививать. Спасибо вам большое. Они должны расти среди порядка, а не среди вот этого вот запустения, ржавчины, грязи, когда человек очень легко к плохому привыкает, так же, как к хорошему. Спасибо вам большое. Я абсолютно согласен. Есть даже в психологии такая теория, называется теория разбитых окон. Смысл ее следующий, что вот если вы видите заброшенный дом, и сегодня там есть только одно разбитое окно, то увидев это разбитое окно, через некоторое время все окна в этом доме будут разбиты. То есть вот негатив, он притягивает к себе еще больше негатив. Хаос притягивает к себе еще больше хаос. И если ребенок вырастает там, где вместо детской площадки руины, как после атомной войны, то, конечно же, он будет считать это нормой, а это не норма, и дети должны расти и понимать, что их любят, их ценят, и об их здоровье вообще волнуются. Вот мы говорили о том, что за прошлый год было более 100 площадок. В этом году, я думаю, тоже вы очень быстро эту цифру перешагнете. А есть ли статистика из районов нашей области? Потому что очевидно же, что если у нас в городе с этим есть проблема, то в некоторых районах там эти площадки могут вообще представлять из себя просто ужас и кошмар. Ну вот насчет районов, кстати говоря, у меня есть информация более позитивная, поскольку в районах все-таки города гораздо меньше, и местные администрации, местное сообщество, оно активнее, потому что территория, за которую они отвечают, она меньше. И у них с этим делом проще, потому что они, грубо говоря, они знают, кто начальник, они идут к этому начальнику, говорят о проблеме и планомерно добиваются ее решения. Но проблемы тоже есть. Но проблемы, конечно же, есть. Но зачастую эти проблемы решаются таким образом, что мы звоним, обращаемся к местной администрации, и местная администрация делает все возможное. Потому что был пример у нас в прошлом году в Шуе, где было неогороженные, значит, руины храма. Буквально в течение месяца шуйская администрация связалась с епархией, и они построили там замечательный новый забор, через которые невозможно уже проникнуть на данный заброшенный объект. То есть там проблемы именно активнее отрабатываются, потому что там меньше территория. Опять же, все заброшенные объекты, все открытые люки – это просто страшно. И никогда не надо проходить мимо, если мы видим, допустим, какой-то приоткрытый люк или провалившийся люк, потому что это опасно. Потому что вот человек вечером с работы идет, как когда темно, или там ребенок, не дай бог, наступили, провалились, в худшем случае обварились. Там, или там просто получили травмы. Это же не шутки. И поэтому тоже самим равнодушными не надо оставаться. И если вдруг что-то заметили, звоните в городскую администрацию, звоните в ВНФ, куда угодно, лишь бы эту проблему решили. Потому что от этого могут зависеть жизни. Ну, ладно, там ноги промочили, это одно. Но если там, не дай бог, упали на что-то или повредили что-то, ну это же кошмар. Да, конечно. В городе существует горячая линия единой диспетчерской службы, куда можно круглосуточно обратиться и сказать о том, что на такой-то улице находится открытый люк, у которого, допустим, похитили крышку. Об этом месте обязательно занесут информацию и в кратчайшие сроки все исправят. И не нужно пытаться самим положить туда ветку и просто уйти, никому об этом не рассказав. Ну, ветки не помогают на самом деле. Я просто помню, в годы детства у нас рядом с домом, где теперь парковка, был просто такой заваленный чем-то люк, и дети его использовали в своих играх. И это тоже травмировало, потому что можно было просто этой крышкой себе пальцы рук повредить. И, а детские пальцы, детские кости – это совсем другое дело, нежели это у нас. Поэтому, уважаемые, родные мои взрослые, пожалуйста, если вы видите такие проблемы, обращайтесь, пожалуйста, вот в мэрию, обращайтесь к ребятам из молодежки ОНФ, потому что если что-то можно сделать своими силами, они сделают, они это тоже делают, они приводят в порядок многие-многие площадки. Если где-то что-то подкрасить или еще подремонтировать, вот такие чудесные ребята, как Петр и Алексей, и их тоже команда, они этим занимаются. Если они не могут это сделать физически, они обращаются в прокуратуру, в администрацию. Они уже несколько лет делают это великое дело. Но они одни, ну, не волшебники. Я вот думаю, что ни у Петра, ни у Алексея нет волшебной палочки. Они не могут ей помахать, да, и будут все прям новое, прекрасное. Но, опять же, если мы вместе будем обращать внимание на такие вещи, то все, конечно же, исправится. Не сразу, но исправится. Да, и тоже хотелось бы призвать также и жителей к объединению, потому что если аварийная детская площадка находится на вашей придомовой территории, если ваша управляющая компания ничего не делает, всегда можно собраться с жильцами, написать коллективное письмо сначала в управляющую компанию, потом в жилинспекцию, в прокуратуру и заставить управляющую компанию это сделать. И в конце концов можно просто собрать мужчин, которые проживают в этом дворе, и совместно с этими проблемами справиться. Можно позвонить нам, мы приедем, и мы тоже поможем. И давайте все вместе бороться за безопасное детство. Опять же, у молодежки ОНФ ВКонтакте есть прекрасная группа. Можно к ним прийти тоже на Почтовую улицу, дом 3, там тоже все на словах передать или как-то еще. Есть свои же такие руководители команд в городе Шуя и в других районах, то есть можно к ребятам тоже обратиться, кроме того, что они помогают с площадками, они делают огромный перечень работы, они и субботники проводят, они и книги собирают для библиотек, об этом мы, к сожалению, не поговорили, но я думаю, в другой раз поговорим, поэтому... Надо просто вместе всем объединяться и решать проблемы, потому что если мы вместе не объединимся и не решим, то инопланетяне точно не прилетят и за нас все не сделают. У нас остается буквально 30 секунд, небольшие пожелания для наших радиослушателей. Я хотел бы пожелать всем нашим радиослушателям объединиться, потому что это на самом деле важно, и сплоченной командой улучшать наши города. Не ждите перемен, а творите их. Спасибо большое. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкарет. И у нас сегодня в студии Петр Высоцкий, координатор региональной команды молодежки ОНФ, и Алексей Романов, участник команды молодежки ОНФ. С вами я, Михаил Шор. Обнимаю вас. Пусть у вас все будет хорошо. Вы слушали Радио России Иваново.